Глава 29. Я пошел проводить ее домой. «Однажды ты спросил, почему я приехала в Купер?» — начала она. И я ответила, что это не имеет значения. «Помню». Мы снова шли по главной улице. Купер ожил. Полуодетые женщины, припаркованные машины с включенными фарами и опущенными стеклами. Хлопанье дверей, крики, короткие всплески музыки. Флуоресцентные лампы отражаются в замерзшем кирпиче. «Когда мне было 19, я забеременела», — заговорила Мэри. «От парня, с которым училась в одной школе. Он был на несколько лет старше. Ладно, к черту, он был лет на 10 старше. Часто общался с моим братом. Кстати, у меня есть брат. И однажды летом так вышло, что он постоянно оказывался рядом. Я шла домой с работы и встречала его. Мы здоровались, и его глаза пробегали по мне сверху донизу и обратно. Тогда это казалось таким интимным. А теперь, когда я все это вспоминаю, мне становится не по себе. Жуть какая-то. Но тогда многое воспринималось иначе. Мне нравилось, что на меня засматривается парень постарше». Она перевела дух. «Однажды мы встретились на вечеринке, и сама не знаю как, оказались в спальне родителей того парня, в чьем доме она проходила. После этого он больше уже не хотел меня, а через несколько недель я узнала, что беременна. В конце концов, я поймала его, загнала в угол у моих родителей на кухне. Предъявила справку от врача и стала кричать, потому что злилась, прежде всего на саму себя за то, что была такой дурой. Он тоже злился, наверное, по той же причине. Нет, он меня не ударил, ничего такого, только сказал, что больше я его не увижу. Обозвал шлюхой, заявил, что ребенок не от него, и ушел. И так, совершив одну глупость, я решила, что хуже от второй мне уже не будет. И выпила примерно четверть бутылки водки. Может быть, и не так уж много для других, но для меня более чем достаточно. Потом села в машину и решила поехать к нему домой. Шел дождь, и, едва проехав сотню ярдов на родительской Хонде, я врезалась в дуб. Потеряла ребенка, если можно так сказать, потому что на тот момент это был еще просто набор клеточек. Но они сказали, что я сломала кучу костей, и кости прокололи матку. Так что ее пришлось удалить. Понимаешь, они просто вырезали ее, пока я спала. Не знаю, когда именно, но в какой-то момент мы остановились». Мэри подняла на меня глаза и выдавила улыбку. Вдалеке я слышал смех, автомобильные гудки, крики. Мимо нас, опустив голову, прошмыгнул какой-то мужчина. «Вот», — сказала она. «Господи, я...» «Не надо», — она покачала головой. «Я никому об этом не рассказывала с тех пор, как сюда попала. Не хочу, чтобы меня жалели». «Нет, конечно, просто...» «Просто так случилось. Это было очень-очень давно, и я уже смирилась. Приняла все как есть. Там обо мне весь город говорил. Я не смогла этого вынести и уехала, как только появилась возможность. Попрощалась с теми, кто действительно был мне дорог, и отправилась на автобусную станцию с рюкзаком и пачкой двадцаток, которую мне дал отец». «Ты же не знала, куда поедешь». Мэри пожала плечами. «Мне было все равно. Я только хотела уехать, а куда — неважно. По правде говоря, даже не помню, как я выбирала автобус. Наверное, села наугад в первый попавшийся и... Наверное, я так устала, что вырубилась. Проснулась, когда мы уже подъезжали. Решила, что это вполне подходящее место, чтобы начать все сначала». Мы уже снова шли по улице и теперь на какое-то время замолчали. Я не знал, что сказать, поэтому ничего и не говорил. Снегопад сменился моросящим дождем. Мы свернули с главной улицы и побрели по узким улочкам мимо невысоких многоквартирных домов. Я, наконец, посмотрел на нее, а она посмотрела на меня. «Вот так история», — сказал я. «Знаю». «В следующий раз ты чего доброго скажешь, что розовая прядь у тебя в волосах не настоящая». Мэри улыбнулась, и, кажется, я улыбнулся тоже. «Вообще-то я подумываю от нее избавиться», — сказала она. «Из-за нее кончики секутся». «А мне нравится». Мэри замедлила шаг, и я понял, что мы уже почти у ее дома. Я шмыгнул носом и засунул руки в карманы. Вспомнил ее теплую гостиную, наполненную мягким светом и негромкой музыкой. Она нашла себе уютный уголок, самый уютный, какой только можно было найти в Купере. Может быть, здесь ей даже лучше, чем было на прежнем месте. Я не хотел вмешиваться в эту ее уютную жизнь. Не хотел, чтобы из-за меня она рухнула. Я знал, что если останусь надолго, то это обязательно случится. Так всегда было. Я оказался в этом городе не случайно. Я сам его выбрал. Убежал сюда от своих проблем, чтобы наказать себя за них. Мэри же говорила так, как будто во всем этом был какой-то смысл. Как будто здесь я мог бы, если бы захотел, обрести покой. Она подняла на меня глаза. «Хочешь об этом поговорить?» Я улыбнулся. «Каждый день. Ты даже не представляешь, как сильно». Я вытер нос. По щеке стекали капли дождя. То, что во мне сидит, я просто не знаю, как это выплеснуть. «Иногда, когда держишь что-то в себе», — мягко сказала Мэри, «то забываешь, как без этого жить». Я вздохнул и кивнул. Я убил свою девушку. Думаю, именно поэтому я здесь. Мэри молчала все время, пока я рассказывал ей свою историю. Я рассказал ей все. Даже больше, чем своему старому капитану там, в DC. Возможно, даже больше, чем самому себе. Мы завернули за угол, и я увидел ее многоквартирный дом. Мы с Рэйчел были несчастливы, сказал я. Не с самого начала, но... Сначала ты просто был влюблен. Я даже не знаю, был ли когда-нибудь влюблен. Это была правда. Ну, то есть, да, я все чувствовал. Тянущую боль внизу живота, эту химическую реакцию, взрыв, выброс эндорфина, пульсацию в капиллярах мозга. О, я еще как чувствовал любовь. Но ты был счастлив, сказала Мэри. «Конечно», — сказал я, — «мы были счастливы». Мы остановились, чтобы перейти улицу. Проехавшая мимо машина оставила после себя мерцающую дымку. На замерзшем тротуаре блестел лунный свет. Мэри взяла меня под руку. Я сказал всем, что когда это случилось, меня не было дома. Сказал, что вернулся домой и нашел ее. «Но ты был там». «Я был там», — тихо сказал я. «В соседней комнате, в 3 футах от нее. Разве можно не услышать, как уходит жизнь?» Но я не услышал, потому что звук уходящей жизни был не громче шепота. Мы уже почти подошли к дому Мэри. На улицах кипела жизнь. Ветер гнал тучи. Сердце Купера билось так, словно город куда-то спешил. И я чувствовал этот ритм в собственной груди. Я был под кайфом, в 3 футах от нее и в 1000 миль. Я рассказал ей о женщине Джанке, о желтой ложке, которой она убила своего старика, и о пакете с таблетками, которые я забрал с места преступления. Я принес их домой, в наш дом, Мэри. Я носил их с собой в кармане, в маленьком пластиковом пакетике. «Но это всего лишь таблетки», — возразила она. «Не ты же убил ее?» Во мне что-то зашевелилось. Может быть, импульс защитника? Рэйчел была в ванной. Я думал, она приняла всего 2 таблеток, как и я. Она все время мерзла. Руки, ступни у нее всегда были холодные. У меня вырвался сдавленный смешок. Совсем забыл. По вечерам, когда мы смотрели телевизор, она обычно лежала на диване, а я грел ей ноги. Она засовывала их мне под рубашку. Мы помолчали. Она набрала ванну. Всегда делала горячую, гораздо горячее, чем я мог вынести. И она пробыла там какое-то время, но я не могу сказать, сколько именно. Господи, я был под таким кайфом, что едва ли смог бы сказать, какое число. Я вздохнул и почувствовал, как напрягся при воспоминании об этом. Мэри крепко сжала мою руку. Прошло какое-то время. Помню, как я стал барабанить в дверь, как кричал, чтобы она вылезала побыстрее. после дешевого пойла, которое я вылокал, по-моему, это был Будвайзер, мне очень нужно было отлить. Я стучал в дверь, а она не открывала. Я начал злиться. «Слышишь, Мэри?» Думала, она нарочно не обращает внимания. И вот я вышибаю дверь, а она в ванне. Мертвая. Мертвая уже несколько часов. И вода еще не успела остыть. Пакетик с таблетками, он был пуст. Она приняла их все, одну за другой, не останавливаясь. В конце концов, они решили, что это случайное утопление. Но это чушь собачья. Рэйчел не была каким-то глупым подростком. Она знала, что делала. И в том, что она сделала, прежде всего моя вина, понимаешь? Она увидела меня настоящего, увидела, кто я на самом деле, и просто не смогла больше так жить. Ни минуты. «Томас, я...» Я запаниковал, Мэри, понимаешь? Начал прибираться в квартире. Спустил таблетки, и бог знает, что еще в унитаз. Хотел даже уложить ее в постели и представить все так, будто она умерла во сне. Или вынести на улицу, понимаешь? На улицу. Что, черт возьми, со мной не так, Мэри? Я поднял на нее глаза. Выдохнул, вдруг осознав, что все это время задерживал дыхание. Руки дрожали, пальцы сжались в кулаки и ногти впились в ладони. Мэри стояла неподвижно. Она выдержала мой пристальный взгляд и не отступила. И она все еще держала меня под руку. Постепенно напряжение ушло. Я глубоко вдохнул и почувствовал в груди легкость. Дождь усилился. Крупные капли застревали в волосах и стекали по щекам. «Ты не виноват, Томас». Я закрыл глаза. Наверное, просто еще не был готов это услышать. Почувствовал, как скапливается внутри выходящая из костей тяжесть. «Ты не виноват», — повторила Мэри и положила руку мне на плечо. Она была так близко, что даже под дождем я ощущал ее тепло. «Не прикасайся ко мне», — тихо сказал я. «Ты не понимаешь, о чем говоришь». «Томас, я просто хотела сказать...» «Я знаю, что ты хотела сказать». Я еще раз глубоко вдохнул и сжал кулаки. «Я знаю, что ты хотела как лучше». Но ты не знаешь, как это было, и не знаешь, что я делал. Так что не говори, что я не виноват. Я не хороший парень, Мэри, ты понимаешь? Ты была права, когда сказала мне убираться. Этот разговор между нами... Вся эта чушь. Ты мне, я тебе. Я думал, мне станет легче, но стало только хуже. Я так больше не могу, так что, пожалуйста, возвращайся в свою квартиру и оставь меня нахрен в покое. Я развернулся и зашагал прочь, торопливо прибавляя шаг, благо шум крови в ушах заглушал все звуки вокруг. Вернувшись домой, я сразу вышел во двор. Я знал, что найду, но все равно должен был убедиться. Денег не было. Поздний вечер. Я чувствую это, хотя не знаю точно. Новичок выглядит довольно свежо, хотя его, очевидно, не пригласили на мальчишник. Интересно, куда они пошли? Табби, похоже, утром не брился, думаю, проспал. Либо так, либо парень так и не научился уму-разуму. Но хуже всего, конечно, Камстейн. У засранца еще и синяк под глазом. «Что случилось?» — спрашиваю я. Он сердито смотрит на меня поверх своего кофе и говорит, что задавать вопросы здесь будет он. Краем глаза замечаю, как новичок, выходя из комнаты, улыбается. Немного осмелев, наклоняюсь через стол и демонстративно принюхиваюсь, а потом говорю, что от него воняет кончой, и что, скорее всего, он только что трахнул какую-то сучку, которой нравится пожестче. Камстейн грохает чашку на стол. Кофе расплескивается и обжигает ему пальцы, а я заливаюсь смехом. Придурок уходит, и я спокойно наслаждаюсь утренним кофе. Он возвращается с обмотанной влажным полотенцем рукой, и его подбитый глаз словно говорит: «Только попробуй». Я молчу. Он включает диктофон, тянется за кофе, но чашка-то пуста, потому что, пока его не было, я все выпил. После этого новичок отводит меня обратно в камеру. Интересно, он останется поболтать? Они лишили меня прежних привилегий. Больше никакой еды на вынос, никакого радио. Лишили даже естественного освещения. Кто-то закрыл окно металлическим листом, и бьюсь об заклад, я знаю, кто. Они думают, я тяну резину, утаиваю кое-что. В этом они, конечно, правы, надо быть полным идиотом, чтобы отдать им то, что у меня есть, не получив готового, подписанного соглашения. На мой вопрос отвечают, что соглашение уже в пути. Неужели ФБР не слышало о такой вещи, как сканер? Спрашиваю я. Или соглашение везет лично директор? Новичок расстегивает наручники маленьким серебряным ключиком. Ключей у него целая связка. Там даже ключи от машины. Он кладет их в карман. Вроде бы собирается что-то сказать, завязать разговор, но потом отказывается от этой мысли. Наверху лестницы открывается дверь. Слышатся знакомые шаги. «Воняет кончой!» Кричу я через решетку, и физиономия этого ушлепка темнеет от злости. Он тычет в новичка большим пальцем. Бедный малыш так напуган, что даже не смеет поднять на меня глаз и торопливо убегает. Еще несколько секунд, и мы остаемся вдвоем. И решетка между нами. Я покачиваюсь на мысках, он сверлит меня взглядом. Я подхожу к окну и указываю на металлический лист. «Так это ты?» «Потому что...» Тут я прижимаюсь к листу носом и принюхиваюсь. «Потому что... Ты знаешь, чем пахнет?» Он ничего не говорит, просто лезет в карман и достает свою связку ключей. Я знаю, что будет дальше. Когда он вошел, я заметил у него в правой руке дубинку. Говорит, что я давно напрашивался. А я говорю, что удивлен, чего же он ждал столько времени. Решетка отодвигается, и Камстейн входит в камеру с дикими глазами. Я даже не пытаюсь его остановить.